Глава 10. Третий день солнечной недели. Бесконечно длинный гимн, да еще на архаичном маккейском языке, от раскатистых звуков которого до боли дерет горло. Заключительные слова гимна Рисан выговорил с таким искренним чувством, что сам удивился. Но очень уж хотелось закончить и сбежать в свою комнату. Увы, мечта о большом кувшине с прохладной водой, способной облегчить страдания высушенного горла, мечтой так и осталась. Кувшин в комнате нашелся, но пустой. Рисан вполголоса произнес слова, которые отпрыску порядочной семьи знать не полагалось, и отправился за водой. Еще будучи в покоях Тара Аримира, юноша углядел из окна кусочек внутреннего двора восточной башни, а в нем колодец. У колодца толпились слуги. Там же играли их дети, еще слишком маленькие, чтобы помогать родителям, но достаточно большие, чтобы мешать остальным взрослым. В замке отца Рисана с семьей слуг жили в отдельных постройках у самой крепостной стены, без серьезной надобности, к главному зданию соваться не смели. Здесь оказалось не так. Юноша уже собрался выйти из лестничного прохода на внешний простор, когда заметил черноволосого полуэльфа, так неудачно встреченного в замке. Тот стремительно шагал по выложенному камнем двору и выглядел недовольным. Рисан задумался, кем полукровка мог быть. Держался тот с привычной властностью, которая появляется только от многолетней привычки отдавать приказы. А камень в единственном перстне стоил больше, чем всякие по драгоценности, коей увешался благородный Аримир, нынешний хозяин юноши. Неожиданно несколько малышей оставили игру и побежали к полукровке. Самой быстроногой оказалась маленькая чернокосая девочка. Мгновение, она уже обхватила ручонками ногу полуэльфа и, запрокинув личико, начала что-то лепетать. К огромному удивлению Рисана, тут же представившего реакцию отца на подобное поведение детей-прислуги, полукровка не разозлился. Наоборот, наклонившись, подхватила ребенка на руки. Мрачное лицо осветилось улыбкой, потеряв эльфийскую холодность и став совсем человеческим. Остальные дети вели себя не столь нахально, как девочка, к полуэльфу не липли, но собрались вокруг и галдели, как стайка голосистых желтокрылок. А тот, казалось, и впрямь был не против пообщаться с малышней. Лишь несколько минут спустя мужчина с видимой неохотой опустил черноволосую кроху на землю, пригладил ей косички, потрепал по вихрам еще пару мальчишек. Гримаса недовольства на лицо полукровки больше не вернулась. Теперь он выглядел спокойным и сосредоточенным. Минута, и его высокая фигура исчезла из вида, скрывшись за угловым выступом башни. Рисан еще некоторое время смотрел вслед полуэльфу. Богат, имеет право раздавать приказы и при этом позволяет детям-прислуги ластиться к себе. Или здесь у Тангила даже Нобели ведут себя неправильно? Выждав для верности еще немного, Рисан подошел к колодцу. Вода, как он и представлял, оказалась невероятно вкусной. Каменные своды замка давили на плечи Рисана, пытаясь пригнуть к земле, и только сейчас, оказавшись под ясным небом, юноша понял, как тяжело было находиться внутри. Возвращаться в тесную комнатушку для слуг? Вот уж нет. Да и с местной прислугой не помешает завести знакомство. Оглядевшись, Рисан облюбовал тенистый навес у противоположной стороны замка, откуда прекрасно просматривался весь двор, на случай, если полуэльф решит возвращаться той же дорогой, и примостился на бревне, кем-то заботливо очищенным от коры. Не иначе по вечерам именно в этом уголке устраивались посиделки. Вскоре стало скучно, и молодой человек вспомнил о недоплетенном последнем обереге. Уже пятом по счету, но защита лишней не бывает, особенно в доме чернокнижника. В этот раз коса плелась из шести нитей, попарно красных и золотых. Рисан просил покровительства у солнечного. Пальцы двигались умело, привычно шевелились губы, заклиная луч светила. Юноша настолько углубился в процесс работы, что не услышал чужих шагов. Только когда кто-то загородил свет, вздрогнул, вскинул голову и облегченно вздохнул. Любопытно поблескивая карими глазенками, на него смотрела та самая чернокосая малявка, которую брал на руки полуэльф. Рядом с ней с независимым видом стоял светловолосый крепыш, по виду лет 12. Ему, похоже, тоже было интересно, но показать это не позволяла мужская гордость. «Что ты делаешь?» Еще не закончив говорить, девочка уже потянулась к оберегу. Исан торопливо смотал недоплетенную косу и спрятал в карман камзола. «Пока работа не закончена, чужие руки не должны ее касаться, иначе все впустую». «Да так», — пробормотал юноша, подумав, что если девчонка сейчас разревется, то ему придется спасаться бегством от какой-нибудь служанки, сердитой мамаши любопытного дитяти. Но девочка лишь обиженно надула губки и начала конючить и дергать Рисана за рукава. «Ну покажи, не жадничай, братик, пусть он покажет!» Светловолосый крепыш сердито нахмурился и посмотрел из-под лобья. Если принять во внимание разницу в возрасте, выглядело его недовольство умилительно. Рисан хмыкнул, но потом ему пришла в голову новая идея. «А давайте поменяемся», — предложил он весело. «Вы мне кое-что расскажете, а я покажу свои вещи, даже, может быть, подарю». «Давай», — тут же ответила Кроха. Похоже, в паре со старшим молчаном братом верховодила именно она. «У твоего брата волосы необычного цвета», — издалека начал Рисан. «Ага», — радостно согласилась девочка. «Кирума очень красивый». Не удержавшись, юноша быстро взглянул на обозначенного. Щеки того слегка прозовели. «А у вас в замке живут еще юноши с таким цветом волос?» — продолжил Рисан. «Да», — радостно доложила девочка и начала перечислять. «Один остроухий ни с кем не играть, не разговаривать не хочет. Вредина». «Эльф», — сделал вывод юноша. «А еще?» «А второй с нормальными ушами», — порадовала его малышка. «Хороший, только глупый». «Почему глупый?» — удивился Рисан. «Боится всех». Девочка пожала плечами. «И господина мага Тангила, и даже господина Митрила. Совсем ничего не понимает. Господин Митрил самый хороший. Он мне куклу из большого города привез. И всем сладости, и...» «А где он живет, этот второй юноша?» — перебил перечисление благодеяния Рисан. «В какой башне? В каких покоях?» Девочка открыла рот, беззвучно шевельнула губами. «А я не знаю», — проговорила удивленно. «Я знаю». Это была первая фраза, сказанная Кирума. «Дай Сейке эту штуковину, и я расскажу». Глаза девочки гордо блеснули. «Кирума не только очень красивый, но и очень умный», — уведомила она юношу. Рисан вздохнул и вытащил из кармана недоделанный оберег. «Пусть их». Цепкие ручонки тут же вцепились в трофей. Девочка принялась вертеть двуцветную косичку, разглядывать и вслух восхищаться. Кирума серьезно, как взрослый, кивнул. «Тот, про которого спрашиваешь, живет на третьем этаже северной башни». Мальчик вытянул руку, указывая на самую высокую из четырех каменных махин. «Пятая комната слева, если подниматься по лестнице, ведущей от конюшен. А теперь говори, кто такой ты сам и откуда взялся?» Крепыш смотрел пристально, без тени улыбки, и казался намного старше собственного возраста. Рисан поежился и тут же мысленно закатил себе оплеуху. Еще не хватало пугаться детей. «Я Рисан, личный чтец благородного Тара Аремира», — пояснил юноша. «Приехал вчера с караваном». Пауза тянулась долго. Кирума смотрел так, словно ждал продолжения. В светлых глазах мальчика блестели отсветы солнца. И Рисан с изумлением и чуть ли не страхом поймал себя на мысли, что хочет продолжить рассказ. Хочет открыть этому странному мальчишке, для чего он на самом деле приехал сюда. Какое такое дело у него к светловолосому юноше? Похоже, определив крепыша мускулистым дополнением разговорчивой малышки, Рисан очень ошибся. Юноша торопливо вскочил на ноги. «Бегите, играйте, а мне пора», — заявил он с фальшивой бодростью и направился к лестнице. Пребывание на свежем воздухе уже не казалось таким заманчивым. Шола, по спине неприятно бежали мурашки, как случается от пристального, недоброжелательного взгляда. Уже шагнув на первую ступень, Рисан, не выдержав, обернулся. Кирума стоял в той же позе и все так же смотрел ему вслед. Лишь поздним вечером, идя в покой Тара Аремира для вечерних чтений, юноша понял, что смутило его в мальчишке. Цвет глаз желтовато-янтарный, какое редко случается у людей. И еще огненные отблески в зрачках Керума не могли быть отцветом солнца, как сперва подумалось Рисану. Не могли, поскольку тот стоял к солнцу спиной.